где-то рядом. В моих мыслях и снах отражение тебя. Я сгораю огнем под твоим пылким взглядом. И не страшно погибнуть в этом жаре огня. Пишет диагноз одно твое.